Истощал я за 6 дней, Господи. Будет нам уже лобызание и тайное моление. Почивайте, батюшка атаман, да красного сатану не упустите, дайте мне его завтра лобанить. Моментом приступну, спаси вас Христос. И с тем ушел. Тут только казаки дали волю животам своим. Хохотали до того устильно, что гнулись в 3 погибели. Атаман ржал, закусывая пшеничный ус. Сотники, харунжи, лидер партии социал-революционеров Яков Михайлович и только Мамонт Петрович сурово молчал. Вот они какие на сегодняшний день социалисты-революционеры. Вступив в обширную ограду Юсковых, пророк кивнул на рыжего жеребца у коновизи. «Гляди, Вальзевул мой! Такого коня нет во всем казачьем войске. Следом за мной ходит. Куда я, туда и он. На свист бежит, как собака. Погоди, уже вскочу на Вельзевула с мечом, и смерть красным будет. Уже настанет день. Сиди, сиди, Горлинка, в дом понесу». Так и потащил в дом. Через просторные сени, прихожую, в большую гостиную, а в гостиной все Юсковы в сборе. Феоктист Елизарович, Александра Панкратьевна с Клавдеюшкой, Галина Евсеевна, а в переднем углу под иконами убиенный Игнат Елизарович, а там, в Дарьюшкиной горенке, умирающий хозяин заведения Юсковых, сам Елизар Елизарович. Все ждут, что скажет дивизионный доктор. Вскоре в гостиную вышел доктор в роговых очках, длинный, носатый, худющий, развел руками и простуженным голосом сообщил. Скончался. Не удалось Сотникову выставить головню на суд казачьего круга. Атаманы подвели. 2 раза посылали казаков за атаманами, а те что-то мешкали. Потом явились чинно так, один за другим. Картаузской станице Платон Шошин, Монской Андрей Крупняк, Саянской Михаил Спирин и Таштыбской атаман Василий Васильевич Лебедь. А с ним неожиданно встреченный в Белой Елане сын Ной Васильевич Харунжий. В ревкоме набилось офицеров, казаков, штатских, но атаманы протиснулись вперед. Так, мол, и так... Достославный атаман Енисейского казачьего войска, заявил Платон Шошин, мы, казаки, промеж себя порешили, до лета свары с красными не начинать. Март греет, а за ним апрель подоспеет, с посевами надо управиться, к хозяйствам руки потянулись. Супротив мира не попрешь, говорил Платон Шошин, как все наши станишники, так и мы. Так что извиняйте, атаман. А так и ваши офицеры, как пришли к нам в войско в Красноярское. Мои одностанишники, картаузцы, на постой не пошли. Кони передохнули. Потопаем далее домой. Сотник прикусил пшеничный ус, сдержался от взрыва. Бородачи хитрят, в кусты ныряют. А что он с ними может поделать? В Красноярске отвалились эскадроны из Нижней Енисейских станиц, остались Минусинского уезда, и эти разбредутся. Не вышло у атамана славного присоединения к доблестным донским казакам, как о том телеграфировал он генералу Каледину в Новочеркасск. Не получилось сибирского правительства. И атаман, покуда не военный министр, хоть и вписан министром в секретной бумаге Томской Сиблдумой. «Что ж вы думаете, атаманы, помилуют вас большевики за восстание?» — сдержанно спросил Сотников, оглядываясь на офицеров. «Сейчас, когда мы все сжались в тугой кулак, и у нас пулеметы, 2 3-дюймовки, 375 конных, сотни отчаянных орлов на подводах. Красногвардейский Минусинский гарнизон нам не страшен. Сходу возьмем город». Атаманы переглянулись. Ответил за всех Платон Шошин. «Оно так, господин атаман. Да ни к чему-то».